Как-то вдруг сразу на улице просветлело. Мстислав Леопольдович кинулся к окну. «Пожар! Склады горят! Сено горит!» — ахнул Ной. Пожар моментально разгорелся. «Сено же! Сено горит! До неба взметнулось пламя!» «Точно, Ной Васильевич, горит, горит, фураж горит! Продовольственные склады горят!» — крикнул Санька. «Какая-то сука подожгла!» Мстислав Леопольдович быстро оделся, и все трое выбежали из дома. Дуня осталась одна. На желтой башне, сама с собою и с полыхающим пожаром, за готическими окнами. Бегут, бегут в ночи люди на пожар, мелькают за окнами. Страшно и стыдно, стыдно, спустится ли она когда-нибудь с башни на грешную землю. Заговоры, заговоры, заговоры. Зверь то там, то тут выпускал кровавые когти. Были склады с продовольствием в Гатчине, в уголь и пепел обратились, выгребли из-под углей и пепла смешанную с золой муку, обгорелые туши конского мяса, вздувшиеся консервы. Было сено, зола и пепел. Были о хвосте с овсом, ни мекины, ни зернышка. Пожары, пожары, взрывы на рельсах. Не проходило дня, чтобы где-то возле Петрограда или в самом Петрограде, в Пскове, Ревеле, не багровело небо пожарищем. Мстислав Леопольдович торопился, очень торопился. У дома, где он жил с ординарцем и начальником штаба Мотовиловым, его ждали две кошевы. Кони сыты, холеные, только бы скорее рвануть на них. Мстислав Леопольдович с ординарцем в поте лица, запалившись, таскали добро из дома в кошеву. Скорее, скорее, скорее бежать санным путем из Гатчины. А Мотовилова нету. Где же он? Кто это? Что это значит? Два матроса с маузерами. Мстислав Леопольдович поднял руки. Дуня спряталась под два одеяла и не могла согреться, а круглые колени подтянула к подбородку. Уснуть бы, а сна нету. Страшно что-то. Пожар потух, и стало темно, свеча догорела. Ни председателя, ни ординарца. Поможет ли Дуне Мстислав Леопольдович, как обещал, или выкинет вон из памяти и сердца? Да и кто она полковнику? Он и там, в Красноярске, знал Дуню. По красненькой платил за ночь. Вспомнила, как в батальоне барышни похвалялись прежними богатствами, удобствами, квартирами, мебелью, женихами, любовными приключениями. И Дуня, в свою очередь, рассказывала про миллионы папаши, жаловалась на судьбу злодейку. Да никто ей не сочувствовал, сама дура, если не сумела обжать папашу. Когда проснулась, бледный свет утра разлился по всей комнате. Никого не было. Она не знала, который час. Не вставая с постели, увидела на стуле развешанные женские платья, наряды, наряды. На двух стульях, боженька, шерстяные платья, шелковые, тончайшие заграничные рубашки, чулки, разные лифчики. Все это так ошеломило Дуню, что она мигом слетела с кровати, схватила в охапку неожиданное богатство. «Боженька, не забыл, Мстислав Леопольдович! Век буду благодарить вас, Мстислав Леопольдович! Век буду благодарить!» — захлебывалась Дуня от радости. И что еще поразило, поверх одеяла была накинута меховая желтая дошка из заморских шкур обезьян, пушистая дошка. В самый раз, ах, Мстислав Леопольдович! Примеряла, улыбалась и все никак не могла нарадоваться нарядом. И про ночные страхи забыла, про пожар, про коня рыжего. Этакий мужлан, нужен он ей, рыжий. Как же ей опротивила фронтовая амуниция, надела на голое тело рубашку и, довольная, замурлыкала песню. Нарядилась в бархатное черное платье, перетянулась с пояском, прибрала волосы и к зеркальцу на столе. Боженька, себя не узнать. На столе записочка. Завтракайте. Консервы и хлеб с картошкой, завернуты в полотенце под хлебальной чашкой. Чай подогрейте. Селянки на печке, дрова наложены. Умора. под хлебальной чашкой, ну и конь рыжий. И чтоб с ним, застилая постель, подняла встряхнуть грязную подушечку, и бесики запрыгали. Под подушечкой лежали золотые дутые серьги с каменьями, браслетик с инкрустациями и часики. Золотые наручные часики с золотой браслеткой. «Стислав Леопольдович, какой вы благородный, боженька!» Дуня заплакала от признательности к Мстиславу Леопольдовичу. Разжигая печку, невзначай взглянула под кровать. Женские фетровые сапожки. «Ай, да что это?» А вот и ординарец Санька Круглов, белый бекеша, местами заляпанный сажею, на ночном пожарище, чуб из-под папахи. Экая, не признал даже. И сама себя не узнаю. Откуда все это? От кель? От председателя. Что? От председателя? Тайник я открыл в подвале. Хлама там не провернуть. Ну, таскал оттуда дрова, вижу, хламом почему-то закрыта одна стена кирпичная, вроде не такая, как другие, поновее. Трахнул обухом, дыра, а там еще под полем. Головастый буржуй проживал. Ну, лежало бы чужое добро. Да председатель опосля пожара разворотил тайник, наряды тебе достал. Чего ж носи? — зло бормотал Санька, косясь на Дуню. Не для нее припасены наряды-то. Экое богатство, ежели бы домой утащить. С конем рыжим не иначе, как голышком заявишься. Таштым. Ишь, вырядилась курва, к ногтю бы паскуду, наматывалась у Саньки. Дуня притихла, а полковник знает про тайник? Экое, что бы мы открыли полковнику про тайник? У него, небось, своего добра напихано было на две кошевы. Цапнули мы его вместе с добром. Цапнули? Да ты все проспала, полковника заарестовали сразу, когда Хорунжева Мотовилова схватили. Мотовилов склады с продовольствием поджег и сено. Он верховодил заговором в полку, вчистую оголил гадчину. Со мной Васильич сказал, что полковник здесь был. Кабы тебя можно было бы в свидетели выставить. Дальчевского с Мотовиловым шлепнули бы в одной стенке. Умилостивил Санька, липуче приглядываясь к Дуне. Да вот Ной Васильич скрыл тебя. «Я ничего не знаю», — растерянно лопотала Дуня, присев на краешек кровати. И нарядом не возрадовалась. Живой бы из пекла выскочить. Может, не они подожгли склады? Кто же? Мотовилов самолично подкрался к часовому, выстрелил в него, а потом стерва поджег сено. А казак еще живой был, выполз из окня, обгорел и назвал Мотовилова и помер. Мотовилова арестовали, а Дальчевского схватили, когда он барахло свое с ординарцем таскал. Коше, чтобы бежать из гатчины. Петроград подвезут. Распахнулась дверь, и на пороге казак глянул на Дуню, а потом на Саньку. — Слышь, председатель послал, какая-то Дуня у вас. Это что ли? — Собери все ее шмутки и беги с ней на фатеру телефонистки. Кто-то сказал бушлатной революции, будто она пулеметчица, которая по матросам с водокачки стреляла в Суйде. У Дуни отнялись руки, и вся она съежилась, будто смерть от дверей нацелилась в нее двумя серыми пулями. «Боженька!» — только и выдавила из себя Дуня. «Ну, теперь крышка!» — ахнул Санька. «Не иначе, как сам полковник выдал». «Поторапливаться надо», — напомнил казак. «Куда поторапливаться?» — огрызнулся Санька, заламывая на затылок смушковую папаху. «Тут надо подумать, скажу. Ежели матросы навалятся и востребуют, не спасешься, гли, моментом перестреляют». Казак у порога пожал плечами. «Гляди, председатель дал приказ». «Приказ. Не председатель держит на себе большевиков, а матросы да пролетарии питерские. Если мне свою голову подставить, и куда бежать? Телефонистка, небось, не примет ее в этаком наряде? Скажет, буржуйка, как же быть, а?» Тянул время хитрый Санька Круглов и надумал таки. «Вот что, Евдокия, Ты это самое переоблачись, да живее. Сунь буржуйское барахло под кровать, чтоб духу его не было. А в солдатской амуниции телефонистка примет тебя, и спросу не будет. Кто такая, от кеда? Я подожду за дверью.